слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и сегодня, 6 февраля 2021 года, по одному из календарей, мы находимся на конгрессе по буквице. И здесь нам довелось познакомиться с очень интересным человеком. Гуржиенко Елена Юрьевна. Здравия вам, Елена Юрьевна. Добрый день. Елена, ты являешься создательницей игры «Сила рода». Я предлагаю тебе рассказать, что это за игра и откуда пришла такая идея создать эту игру. Давай ее покажем сначала нашим слушателям и зрителям. Моя игра «Сила рода» вот упакована, может быть, в такую коробку. Давай покажем содержимое, что там находится. Что входит в игру? В игру входит игровое поле, так как многие любят ходилки. Поэтому я создала вот такое поле, ходилку. Вот фишки, чтобы можно было ходить. В игру входит вот такая схема родословного древа. Такая схема. Так, вот такая схема в игру входит родового древа. Молитва за род. Инструкция. Елен, я думаю, что подробно об этой игре ты расскажешь немного позже. Мы ее показали нашим слушателям, что это настольная игра. А теперь расскажи, во-первых, немного о себе и откуда появилась идея вот создать эту игру. Ну, я думаю, что это перетекает из твоей личной истории как-то. Да, конечно. Я родилась в Барвенково, это Харьковская область. У Барвенково мои предки, казаки-характерники, приехали в 1650 году с Западной Украины, где их теснили поляки. Написана книга о моих казаках-характерниках барвенковским писателем о жизни моего рода. Выросла я в Донецке, в многодетной семье. Я младший ребенок. Мой отец любил рассказывать о своей семье, о своем роде. И вот в те времена у меня появился интерес. И так сложилось, что я еще в школе начала писать родословные книги для первых пионеров. Я это совсем недавно осознала, то, что забыла этот факт. Вот. В 2003 году, когда у нас появился в семье компьютер, я начала заносить сведения о семье в программу «Древо жизни». А, да, значит, школу я закончила в Донецке, институт закончила в Ленинграде, замуж вышла в Зеленограде. Родила трех сыновей, двух женила, три внучки, один внук. Ну, так коротко себе. Очень обширная география получается жизни. Вот сейчас очень считается, что модно собирать свою родословную. Но, может быть, это не просто модно, может быть, это просто настало то время, когда нужно узнать о своем роде как можно больше. Да, действительно, настало то время. То предыдущее столетие было очень тяжелое. Репрессии, войны, высылки людей. И было опасно в семье говорить даже самым ближайшим родственникам о самых ближайших родственниках. Вообще было опасно разговаривать о семье. И люди разучились рассказывать о себе, расспрашивать. И вот этот страх, он даже и до сих пор у многих сидит. Но нам очень сильно повезло в нашей жизни, что теперь настала новая эпоха, новая эра, и сейчас можно говорить о семье, и можно этому научиться. И почему я эту игру создала? Потому что, когда еще были живы мои родители, это были еще 1990-е годы, были живы мои родители, я у них расспрашивала: «Мама, папа, расскажите о себе». Я не умела расспрашивать подробно. Родители не умели рассказывать. И в результате всех моих вопросов и попыток их расспросить, получилось по маленькой страничке из школьной тетрадки. И эта проблема существует до сих пор в большинстве наших родов. Мне тема родословной очень близка, и я ее, ну, популяризирую среди всех своих знакомых, подруг, с кем общаюсь. Ну, и мне часто мои знакомые говорят: я уже все расспросил, они ничего не помнят. Я говорю: хорошо, ты все расспросил, сколько у тебя записано? Страничка 2. То есть большинство народа думает, что действительно родственник ничего не помнит и ничего больше не знает. Но действительность совсем другая. Мы просто не умеем расспрашивать, а кого мы расспрашиваем, не умеют рассказывать. Ну вот насколько я понимаю, что как раз игра «Сила рода», которая родилась у тебя, она и помогает вот узнать, вот каким образом. Каким образом? Вот вся игра начиналась с карточек с вопросами. Вот здесь в игре у меня 140 карточек, а вопросов 500. Ну, так они сформированы. Вот. И не надо долго учиться брать интервью, потому что специалисты интервью готовятся месяцами, чтобы взять грамотно. Это специалисты, профессионалы. Они месяц-два готовятся. Большинство из нас этого делать не будут. И вот в помощь опросить наших родственников, вот есть вот такая вот большая колода вопросов. Чтобы опросить родственников, надо минут 10, 15, 20, чтобы пересмотреть все эти вопросы и выбрать. Вот для каждого родственника, если у вас там собирается компания, день рождения, вы знаете, что у вас придет тетя, дядя, дедушка, бабушка, еще кто-то придет на праздник. Из этой колоды взять по несколько вопросов для каждого родственника. То есть всю вот эту стопку не надо в игру, она не участвует в ней. Конечно, эта стопка предназначена, может быть, на много лет. Но это зависит от того, как часто в семье будут применять. Эти вопросы откуда? Они родились из твоего личного опыта? Эти вопросы – это плод моего многолетнего обучения на многих-многих курсах, которые я прохожу уже много лет. Ну и плод обучения, особенно последнего года. Ну и следующий вопрос вытекает отсюда. Кто в эту игру должен играть? С кем, вернее, так сказать, с кем лучше играть в эту игру? В эту игру лучше играть, начинать с семьей. То есть это необычная игра для семейного досуга. Можно начинать даже вдвоем. Если нет возможности даже вдвоем, можно начинать с себя. Можно начинать с себя. Ну вот давай, например, зачитай некоторые карточки. Какие вопросы здесь? Хорошо. Вот такой простой вопрос. С какого возраста вы помните себя? С какого возраста вы помните свою маму, своего папу, своего дедушку, свою бабушку? Пожалуйста, вот уже можно написать страничку 2, только на один вопрос. Значит, в эту игру можно играть от 5 лет до 105 лет. Можно играть вдвоем, втроем. Ну, конечно, чем больше родственников соберется, тем игра будет интересней. И очень важно понимать, что не надо ждать, когда соберется много-много родственников. Не надо ждать этого момента. Надо начинать играть хотя бы вдвоем, а потом подтянуться в третий, четвертый, пятый, десятый. Потом народ подтянется. Вот важно начать этот процесс. Собственно говоря, эта игра – это новый формат общения в семье. Я предлагаю на все праздники, которые бывают у нас в семье, в роду с родственниками. День рождения, юбилеи, 8 марта, Новый год. Когда собирается родня, не обсуждать политику, ковид, денежные проблемы и все здоровье, и все остальные проблемы, а начать разговаривать друг с другом, друг о друге. Я предлагаю узнавать друг друга глубже. И потому что когда мы знаем глубже друг друга, то мы становимся роднее, ближе, более понятны друг другу. Многие вопросы, претензии могут отпасть сами собой. Когда мы вот знаем другого члена семьи более глубоко. Получается, что игра «Сила рода» – это не просто развлечение и занятие времени чем-то полезным, но еще и та игра, которая объединяет, помогает наладить взаимоотношения между родственниками, узнать друг друга ближе. Расскажи немного о правилах этой игры. Ну, прежде чем я о правилах расскажу, я хочу сказать, что изначально игра создавалась для всех тех, кто хочет начать писать родословную, кто хочет начать сделать родословное древо и не знает как, не знает с чего. Вот в этой игре я даю шаги очень важные, которые нужно сделать для начала родословной. Потому что вот даже здесь сегодня я разговаривала с народом, и мне говорят: «Ой, я уже начал». Или: «Я уже много сделал». Я говорю: «А вы сделали первый шаг, который я предлагаю?» «Нет, не сделал». А первый шаг в игре я предлагаю – это собрать очень важный шаг. Я предлагаю собрать все документы, которые у вас есть дома, в одну папку, на одну полку, в одну коробочку. Отсканировать их, разложить в компьютере по папкам. Потом позвонить родственникам и попросить сделать то же самое. Если родственникам не интересна эта тема, то попросить у родственников, допустим, забрать документы. Если не отдают документы, то попросить отсканировать. Почему это важно делать? И это первый шаг, самый важный. Потому что зачастую... И даже сейчас, когда эта тема набирает популярность, когда умирают наши родственники или родители, или дедушки, бабушки, или тети какие-то, то после похорон сразу выкидываются все документы. И считается, что это мусор. Многие так считают, что это мусор. На самом деле любой документ – профсоюзный, комсомольский, партийный билет, ДСААФ, трудовая – это… Очень важны документы, которые нужно собирать, сканировать и изучать. Потому что, вот, например, уже мои дети, не говоря о внуках, они понятия не имеют, что это за документы. То есть у них таких документов никогда не было. А это характеристика целой эпохи, которая была совсем другая. И вот буквально любая бумажка. Билет ДСААФа, билет донора, там, ну и много-много-много документов было у нас в СССР. Так, Елен, получается, что в эту игру играть нужно не просто вот за один день, сели там час-два поиграли, а игра эта начинается, и она длится годами. В эту игру можно только начать. Она создана таким образом, чтобы она никогда не кончалась. Чтобы в эту игру продолжали играть наши дети, внуки, правнуки. Потому что даже если вы уже написали родословную, такое может быть, или заказали родословную на фирме, и вам сделали шикарную родословную книгу, может быть, уже есть у кого-то такая книга, то вопрос о передаче знаний из этой книги родословной все равно существует. Передача знаний детям, внукам. И многие вообще не учитывают, что есть еще двоюродные, троюродные сестры, племянники, братья, дяди, тети. И важно, если у вас есть родословная уже, то все эти знания из этой родословной передать не только своим детям, внукам, А и все, по ширину по роду всем этим двоюродным, троюродным вот эти все знания передать. Потому что очень многие родословно воспринимают очень узко. Это, значит, мои дети, внуки и мои родители, дедушки, бабушки. Ну вот смотрите, вот здесь у меня в игре вот такое вот дерево, дуб. Видите, вот в центре игры дуб. Он такой большой, пышный, обширный, да, вот мы все знаем, какой дуб. Корни – это наши предки. А вот эти все веточки – это все наши двоюродные, троюродные, четвероюродные, пятиюродные. И если мы не знаем троюродных, четвероюродных, пятиюродных, то вот этот дуб, он получается вот такой вот очень узенький, тощенький. А если мы вообще общаемся только со своими родителями, детьми и внуками, двоюродных, троюродных, как бы, ну, или не знаем, или не хотим общаться, то получается дуб с тоненькой, точненькой веточкой. Да? Ветер подул, веточку сломал. А когда мы общаемся со всей этой роднёй обширной, сейчас есть такие рода, и их появляется с каждым днём всё больше и больше, то вот этот дуб, он мощный, и никакая буря уже его не сломает. То есть очень важно общаться с родом. И вот, на этом поле есть маленькие кружочки и есть большие. Маленькие кружочки – это мы отвечаем на вопросы по карточкам. А большие кружочки – это шаги. Вот здесь у меня 10 шагов, здесь подписано. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. 10 шагов, которые я предлагаю сделать. И последний шаг я предлагаю начать создавать традицию проведения Дня рода, на который и мы приглашаем в эту всю большую дальнюю нашу родню. В инструкции я предлагаю определенный план проведения этого дня, но это не значит, что надо именно так делать. Я просто сделала наброски. Здесь надо проявлять, конечно, творчество, и смотря, кого вы приглашаете. Вот. И как раз вот на Дне рода можно и поиграть в эту игру со всей этой роднёй. И знание о роде еще больше увеличится. Понятно. Вот интересный момент, который я заметила. У тебя там есть табличка «Старт», но нет таблички «Финиша». Это было сделано умышленно? Я об этом, да, даже не задумывалась. Честно говоря, вот вы спросили, это само собой получилось. Ну, и это предполагает, что действительно из поколения в поколение в эту игру можно играть, играть. Это вся наша жизнь игра, это сказали уже давным-давно. И игра это очень занимательная, очень познавательная. И игра, которая рождает и личный опыт, и родовой опыт. Ну, а теперь самый главный, и уже мы заинтересовали слушателей, я думаю. Самый главный вопрос, где эту игру можно купить, получить, где найти контакты? Во-первых, я хочу сказать, что вот игра упакована в разные коробки. Вот эту коробку я вам показывала. Вот есть еще вот такая коробка совершенно замечательная с замочком. Или вот просто в папку упакована. Есть разные упаковки этой игры. Игру можно приобрести, связавшись со мной, по WhatsApp, Telegram или ВКонтакте, написать мне в личные сообщения. И вот мне еще... Страница ВКонтакте как называется? Страница ВКонтакте называется «Сила жизни рода» на английском без пробелов. Так называется. А там у меня еще есть блог. Блог называется «Игра сила рода». Игра сила рода. Ну, те контакты, которые ты передала нам, мы разместим их под видео, поэтому все слушатели и зрители, кто заинтересуется этой игрой, смогут связаться непосредственно с Еленой. Я хочу рассказать об одном отзыве про игру. Вот одна из моих женщин, которая купила игру, она мне написала, предложила своим детям поиграть, детям 15-20 лет. Они из уважения согласились на 20 минут. Говорит, ладно, 20 минут поиграем. Говорит, мы даже поле не открывали. Поиграли в вопросы. Дети согласились на 20 минут. Проиграли полтора часа. Дети в восторге. Узнали очень много нового, интересного. А мама ихняя, вот, которая играла, сказала, что кроме всего прочего, я узнала много нового даже о себе. То есть мне такой отзыв, ну, настолько греет мою душу, потому что мне очень важно получать отзывы. Очень важно понять, насколько реально все то, что я предлагаю в этой игре. И поэтому, если вы приобретаете эту игру, я вас очень прошу писать отзывы. Там у меня в инструкции написано, куда писать отзывы, так как мне очень важно понять, насколько это все доступно, понятно. И я постоянно работаю над улучшением этой игры. Добавляю вопросы, улучшаю дизайн, улучшаю печать. Сейчас я работаю над тем, чтобы в добавлении к этой игре сделать тетрадь воспоминаний. В этой тетрадке будут, ну, приблизительно, может быть, там будет 100 страниц, не знаю, ну, минимум 100 страниц, может быть, больше. Значит, наверху написано несколько вопросов, и на листе вы отвечаете. То есть это тетрадь для одного человека. То есть, вот, допустим, вы берете эти тетрадь, даете своей маме, говорите: мам, поотвечай, пожалуйста, здесь на вопросы. То есть даже не надо вообще задумываться, что спрашивать, как спрашивать, когда есть у мамы или у папы, или у дяди, или у тети, или у дедушки, у кого-то еще есть дедушки, бабушки живые. Открыли тетрадку, прочитали вопрос, написали. Прочитали вопрос, написали. Заполнили тетрадку, пожалуйста, вот готовая родословная книга одного человека. И такие тетрадки можно раздать будет каждому родственнику, и каждый родственник может написать о себе. Вот будет скоро такая тетрадь. Елена, ну, очень здорово, я тебе хочу сказать. Вот у меня такой вопрос к тебе. Ну, создала ты свою родословную, нашла ты, здорово, у тебя идеи, вопросы. Что вот побудило тебя дальше-то пойти, создавать вот эти вот игру, усовершенствовать ее? Что тобой двигало? Ну, в первую очередь, я эту игру создала для себя, для своих детей, для своих внуков, для своих родственников. Так как проблема расспросить родственников, она была еще совсем недавно у меня. Когда у меня появились сваты, я начала общаться со сватами. И вот это вот «я ничего не помню, ничего не знаю» и все. Она была совсем недавно у себя. То есть я это сделала в первую очередь для себя, для своего рода, для своих внуков. А дальше просто делишься с миром? Да, конечно, потому что, ну, эта тема меня всегда очень сильно, ну, интересовало и увлекало. Я еще 10 лет назад делала всем желающим родословные. Еще 10 лет назад. Ну, то есть ты занималась все-таки этим уже профессионально? Ну, не то чтобы профессионально. Профессионалом я никогда не была, и сейчас не профессионал. Профессионалы – это которые сидят в крупных генеалогических компаниях, и там профессионально этим занимаются. Я любитель. Но, тем не менее, вот у меня сделано родословное древо на 700 в программе «Древо жизни», на 750 человек. Программа «Древо жизни» – это самая популярная, в ней как раз профессионалы работают. Оформлена родословная книга для внучек. Первая. Я сейчас буду делать, конечно, другие, более, ну, более полные, более красивые, более оформленные лучше. Сделала картину прямых предков с фотографиями для внучек, чтобы они прямых предков вот, знали, поминали, вспоминали. Сделала сейчас для, как называется, для бессмертного полка вот такой плакат. И в том году с внуками мы ходили с этими плакатами. Они гордо несли эти плакаты дедушек, которые участвовали, родственников, которые участвовали в войне. Что я еще сделала? Ну, личный пример, который наглядно показывает, что возможно все, было бы желание узнать о своем роде, о своих предках и рассказать об этом вашим потомкам, вашим детям и внукам. Это очень достойный труд, нужный труд. Благодарю тебя, Елена. Еще, если что-то хочешь дополнить, пожалуйста. Да, мне очень хочется еще рассказать вот о таком моменте, что многие женщины, в основном моего возраста, говорят, мне, конечно, тема родословная интересна, но это невозможно, никак невозможно, потому что цепочка поколений прервалась, и все пропало, сделать ничего невозможно. Во-первых, если человеку уже там 60-70 лет, и если человек вырос не в детском доме, а родители его вырастили, то человек и в 60, и в 70 лет может вообще прежде всего рассказать о своей жизни, о жизни своих родителей, и, скорее всего, что родители рассказывали о дедушках и бабушках. Вот, пожалуйста, как минимум, просто вот из головы можно рассказать о трех поколениях. Дело в том, что мы все из Советского Союза, и нас так воспитывали, что я не важен, главное все для страны, главное все для народа. И до сих пор идет у очень многих людей, особенно моего поколения, обесценивание себя, обесценивание своей жизни. И когда я говорю человеку, что вы вообще-то можете о своей жизни написать, как минимум, это целая эпоха. Он говорит, да, о своей жизни. Я что-то никогда не задумывался, что это вот я могу о своей жизни написать, кому это надо. Это просто поразительно, как у нас в стране обесценивает вот отдельно взятый человек лично свою жизнь. Во-первых, это важно для твоих детей, для твоих потомков, а потом это важно вообще для истории страны, потому что история всей страны состоит из истории каждой семьи, из истории рода. Даже если у тебя нет детей и внуков, все равно важна твоя жизнь, описание твоей жизни. Потому что из этого состоит история всей нашей страны. И вот мы же все прекрасно знаем, да, что нашу историю нашей страны переписывали много раз. А если в каждом роду, в каждой семье будут играть в такую игру и напишут о своей жизни, вот старшее поколение, как это раньше называли, большухи или большак, если в каждой семье большуха или большак напишет о жизни своей, о своих родителях, то и будет эта книга в семье храниться, то нашу историю уже никогда никто не перепишет. Никогда и никто. То будет сохраняться, в каждой семье будет сохраняться подлинная история. И тогда не будет этих лживых учебников истории в школах. Это будет нереально. То есть это настолько грандиозное, важное занятие, что этому занятию просто цены нет. Это бесценное занятие. И это очень важно делать. Елена, я с тобой согласна. Это очень нужная и важная игра. Вот я вот смотрю, это действительно та вещь, которую не стыдно подарить даже вот в самые такие даты, юбилеи, и самый дорогой подарок получится. А откуда средства берешь вот для того, чтобы такие замечательные делать выпуски игры? Не поверите, я давно пенсионерка и живу на одну пенсию. Я давно не работаю, потому что у меня еще и инвалидность уже более 15 лет. Более 15 лет у меня инвалидность. Но в этом году я начала создавать эту игру. И настолько эта идея угодна творцу, что все просто падало с неба. Во-первых, у меня помощники просто на каждом шагу появлялись. Во-первых, я плохо владею компьютером. Я эту игру делала на компьютерном кружке для пенсионеров, где мне помогала и помогает сейчас учительница. Ну, она мне говорит, где какую кнопку нажать, чтобы нарисовать, допустим, такую картинку. Как нарисовать такую картинку? Ну, я придумываю, и то же самое вот это поле. Как бы я придумывала, а она мне показывала, где какую кнопку нажать, чтобы вот это все нарисовать. Да, это большие вложения, очень большие вложения материальные, потому что, естественно, это тиражами я делаю, так как делать одними экземплярами это очень дорого. Я это делаю тиражами, и ну, мне Всевышний дал деньги. Не поверите. То есть это те времена, когда все говорят о коронавирусе, кризисе, предприятия закрываются, банкроты и проблемы тысячные. А понимаете, когда ты занимаешься любимым делом, и когда оно нужно для населения, для всех, для страны, то вот Творец просто тебе все дает. Потом он мне посылал... Ну, и деньги послал, и посылал десятки людей, которые мне помогали и подсказывали, как, что лучше делать. Потому что я и плохо, ну, я не писатель, я не умею там сочинять что-то и красиво писать. И у меня помощников было очень много, которые мне подсказывали, как лучше сделать как каждый шаг. Потому что... То есть текстовые работы, все это составляли редакторы определенные? Нет, тексты я придумывала, вот эти тексты сама, но я просто зачитывала своим подругам, которые как-то словом владеют. Я говорю, как это лучше сформулировать? Мне подсказывали. Или, допустим, вот у меня есть совершенно такие замечательные, вот этим я просто хочу похвастаться. Вот такие вот совершенно замечательные стишки. Это придумала Юлка. У меня в игре написаны ее контакты. Вот, ты в настолочку играй, своих предков вспоминай. Когда всю игру пройдешь, древо рода соберешь. Это мне вот придумала одна девочка. Вот. Или вот, допустим, вот такое вот поле игровое и колода карт. Собирай на игру свой семейный отряд. По карте шагай, про предков своих узнавай. Вот. Или вот это мне особенно нравится. Всем семейством отдыхай, родословную узнай, древо рода собирай и семьи дух укрепляй. Вот это просто как бы символ этой игры. Это придумала одна девочка. Вот. И тоже это все как-то, знаете, вот ну, посылала. Я даже никого не искала. Мне вот просто вот с каждых сторон сыпались люди, которые мне вот такие маленькие-маленькие шажки помогали делать в этой игре. Елена, ну, что я могу сказать? Я действительно согласна с тобой, потому что когда идешь по своему пути, по пути предназначения и выполняешь то, что должно в этом мире тебе сделать, да, чтобы не стыдно было потом и перед собственной совестью, и перед своими предками сказать, что я сделала все, что могла, вот он мой труд, и он пошел во благо не только моему роду, но и всем родам. Благодарю тебя, Елена, за твой труд и за эту замечательную игру. Напомню нашим слушателям, что это Народное славянское радио. Сегодня, 6 февраля 2021 года, по одному из календарей, мы находимся на конгрессе по буквице. И замечательная женщина, Гуржиенко Елена Юрьевна, поведала нам о своей волшебной игре «Сила рода». «Древо рода собирай и семьи дух укрепляй». Присоединяйтесь. А я хочу поблагодарить всех сотрудников Славянского радио за возможность рассказать о своей игре. Тысячи благодарностей за то, что вы существуете и дали такую возможность. Ну, мы одно из проявлений воли Творца для тебя в данном случае. Да, это волшебство с игрой моей продолжается, потому что вот этот день – это очередное волшебство в моей жизни. И оно продолжается. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!